Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 17 стих. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. И я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ твой здесь находящийся с радостью жертвует тебе». Я не знаю, все ли знают это или нет, но в поместной церкви тоже есть материальное пожертвование. Один брат так сказал, что о материальном пожертвовании обычно людям неудобно говорить. Вроде мы посягаем на что-то личное. То есть получается так, что проповедник чуть ли не руку в карман кому-то засовывает и хочет проверить, как там, есть деньги или нет. Почему так мало кладешь церковную сокровищницу? И как-то один пастор тоже так уж осторожно говорил о материальном служении, чтобы никого из овечек не обидеть. Но это такое образное сравнение есть, да, в Библии, что члены церкви, мы все овечки в Божьем стаде. Образное такое сравнение. И вот когда он перестраховывался, говоря о материальном служении, после служения подошел один член церкви и говорит: «Слушай, ты наш пастырь?» Он говорит: «Да». «А мы овечки?» Он говорит: «Да». «Так вот, запомни, говорит, каждая овечка нуждается в том, чтобы ее хотя бы один раз в год постригли ножницами. И не надо бояться говорить вещи, называть своими именами. И не надо, может быть, каждый раз перестраховываться, потому что это бывает для нас полезным». И мне хотелось сегодня абсолютно откровенно нечто сказать о материальном пожертвовании. Основываясь, второе место тоже, на то, что говорил апостол Павел одной замечательной церкви, которая находилась в городе Филиппы. Филиппийская церковь, послание к филиппийцам, он им говорит такие слова в 4 главе, 10 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Я слышал, что в одной американской церкви так делают. Все люди, которые делают пожертвования, когда они кладут, у них есть специальный конверт, и они записывают, кто это сделал, эти пожертвования. И в конце года вывешивают большой вот такой список на стене, и каждый может подойти и посмотреть, сколько Франц Тиссен, пресвитер церкви, пожертвовал, потому что все это считается, сколько пожертвовал любой член церкви. Вот. Мы, конечно, этого не делаем. Вот. В каждой церкви есть, может быть, свои порядки и правила. Но я бы хотел спросить, нам бы хотелось, чтобы это так сделали? Чтобы когда-нибудь не кассир наш или бухгалтер, вот, но кто-нибудь высветил бы наше материальное служение, может быть, на информационном стенде, который у нас там есть, и было показано, сколько за год у меня было прибытка от Господа, и сколько из этого прибытка я пожертвовал Господу. Мы не должны думать, что когда речь идет о деньгах, то речь идет о чем-то мирском. Иначе мы бы обвинили сегодня Иисуса Христа, который был лучший проповедник. Из 30-30 притч, которые есть в Новом Завете, в 11 притчах он говорил о материальном служении и не считал это мирским делом. Он считал это правильным, потому что деньги можно использовать на служение Господу, и деньги могут быть барьером или препятствием для входа в Царствие Божие. И о деньгах очень много, и вообще об имуществе написано в Священном Писании. Есть такое, что корень всех зол есть сребролюбие. Я думаю, мы помним это, да? Но мы, наверное, никогда не думали, что это может где-то отнестись к нам. Так вот, мне хотелось, чтобы мы дали сегодня возможность Господу сделать ревизию всех наших денежных накоплений, всех наших прибытков, всего того, что мы имеем. И чтобы мы дали возможность Господу сегодня сказать, правильно ли мы совершаем материальное служение, если вы хотите чем-то послужить Господу. И я вместе с вами. Так это есть служение Богу, материальное служение. И, между прочим, чрезвычайно важное служение, о котором говорит нам Священное Писание. Я слышал такой пример. Однажды один пресвитер хотел крестить одного человека. Он был настолько привязан к деньгам, что он никогда не выпускал кошелек из своей руки. И даже когда он был уже в белом одеянии, и когда он был в воде, он держал свой кошелек в руках. И когда было сказано, что человек в этом крещении дает обещание служить Богу доброй совести, и все, что у него есть, он своим погружением посвящает Богу. И он никак не мог его погрузить, потому что он все держал руку вот так, когда его опускали в воду. Он не хотел, чтобы его кошелек был тоже погружен в воду, да, и этим самым посвящен Богу. То есть люди, которые сами каются, они говорят: «Господи, мы все тебе отдаем», но не кается их кошелек, не кается их имущество и все, что они имеют. И даже между братьями иногда, я помню особенно раньше, когда у нас не было церковного транспорта, и нам нужно было где-то использовать транспорт тех, которые имели личные автомобили, может быть, немножко шутя, но говорили так: «Твоя машина покаяна или нет?» И уже человек знал, хотят использовать его личный транспорт для церковных дел. И у нас были такие случаи, когда братья, которые приобретали автомобили, просили, и мы молились Господу, чтобы они не были привязаны. И они говорили: это не мой автомобиль, это Божий, и я хочу его использовать, насколько могу, для своей семьи. А в общем, вы можете рассчитывать на мой автомобиль. И я точно знал таких людей, которым я мог прийти в 3 часа ночи и сказать: мне нужно ехать за 300 километров сейчас, срочно. И я знал, что этот человек даст свой автомобиль. И если он сам не может поехать, он предпримет все усилия к тому, чтобы его автомобиль мог поехать, доверенность или что угодно. Это чрезвычайно важно. И Царствие Божие нуждается в пожертвованиях. Для расширения Царствия Божия нужно материальное служение. Представьте себе даже вот один этот случай, когда апостол Павел вот писал к филиппийцам, это место мы говорили, да, что вот я получил все избыточество, я доволен, вот. А если бы это не сделала филиппийская церковь? Или есть у нас другой момент один, где... допустим, церковь одна пожертвовала, мы не знаем, сколько средств, и он говорит про Епафраса, который восполнил недостаток ваш. И мы можем просто себе представить это, да, что церковь собрала, будем говорить, 4000 тенге на благовестие апостолу Павлу. И вот сказали: вот Епафрас, ты должен отнести эти деньги апостолу Павлу. Это была очень длинная дорога, и Библия говорит, он подвергал жизнь свою опасности до смерти. И мы можем себе представить, как он пришел, может быть, где-нибудь на пристань, И вот он посмотрел билеты, какие там были, а церковь не догадалась дать ему на билеты. Ему сказали, вот 4000 ты должен дать апостолу Павлу. Он вытащил, все посчитал, нет, не дали на билет. Только 4000 он пошел длинной дорогой, в обход и опасностях был, подвергался диким зверям и так далее. Это наше воображение все. Но я хочу сказать, что всегда, во все времена, Бог радовался, когда люди служили Ему имением своим и делали это добровольно. Это очень длинная тема. Я попробую тезисно сказать некоторые моменты. И мне хотелось, чтобы мы с вами сейчас просто проверили и дали возможность Господу проверить, несем ли мы вообще это служение или нет. А то мы говорим, Господи, дай мне служение. Так Он сегодня всем нам говорит, даю вам служение. Материальное служение. Первые люди, Авель, Каин, когда Бог благословлял их, когда Бог умножал стада Авеля, и когда Каин увидел плоды, которые дала земля, они приняли решение, никто их не побуждал это делать. Бог не говорил Авелю, ну-ка принеси от первородных, от тука лучшее от лучших. Нет, Бог не говорил Каину, возьми, сорви плоды и принеси их Господу. Бог благословил Авеля и Каина, и мы читаем, что настал момент однажды, когда Авель решил, что так больше не пойдет. Он должен что-то дать Богу и пожертвовать Богу из того, что Бог ему дает. И он взял из лучшего лучшее и принес на дно из гор Богу. То же самое сделал и Каин. Другое дело, с каким сердцем это делал Авель и с каким сердцем это делал Каин. Мы можем автоматически что-то сделать, чтобы не отстать от людей. Все ложат там сокровищницу Господню, ну и я что-то положу. Может быть, даже не глядя, рассчитывая на то, извините, что у меня там мелкие деньги, а не крупные, потому что у меня нету крупных денег и большой потери не будет. Бог сердцевидец. И мы прочитали, Он любит чистосердечие. И Он любит, когда люди от чистого сердца совершают материальное служение, жертвуют не людям, а Богу. И дальше мы читаем, когда жизнь продолжалась на земле, мы находим один такой момент, был такой человек Авраам, и вот мы читаем в книге «Бытие» такие слова, уже в 28 главе, я хочу прочитать с 20 по 22 стих. Вернее, Бытие 14, сначала 18, 20, я буду читать. Извините. Бытие 14, 20-22. Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки ремня и обуви не возьму из всего твоего, дабы ты не сказал, я обогатил Авраама». И в 28 главе, 20-22, это второе место, которое я хочу прочитать, мы читаем такие слова. «И положил Яков обет, сказав, если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути с тем, в котором я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». В первом случае мы прочитали, и дальше можно было еще читать, Авраам понимал, что все, что у него есть, дает ему Бог. И он не хотел, чтобы кто-то мог сказать, что кто-то ему дал, это дал человек, и он богатился ради какого-то человека. Нет, он сказал, что я руку поднимаю к небу, никто не может и не должен сказать, что кто-то обогатил Авраама. Это делает Бог. И все, что он имел, он принимал из рук Господень. И поэтому в жизни Авраама были много таких моментов, когда он десятую часть всех своих прибытков, не с получки аванса, а всех своих прибытков отдавал Господу. И делал это с радостью. И когда Бог видел такое благодарное сердце Авраама, он благословлял его чрезмерно. То же самое мы читаем в жизни Иакова. Итак, когда мы читаем дальше историю человечества и уже доходим до Нового Завета, мы читаем, что когда Дух Святой действовал в Церкви Господень, верующие впали вообще по-человечески в какую-то крайность. Все, все называли Божиим. Все имение считали не своим. Вы знаете, это непонятно уже многим людям. Это только может понять истинно возрожденный человек. И поэтому, когда вопрос стоял о том, сколько жертвовать Господу и совершать ли материальное служение, тогда вопрос стоял не сколько Богу давать, а сколько из Божьего себе оставлять. И тогда ветхозаветние 10% или десятина, которая была по закону, это была стартовая сумма, это был трамплин, с которого люди, образно говоря, начинали пожертвование Богу, начинали материальное служение. И мы могли бы сегодня задать много вопросов, и, может быть, и не на все мы дадим ответы сегодня, но возникает вопрос, почему сегодня, в новозаветнее время, не все понимают это. И далеко не каждый верующий человек служит Господу имением своим. Проще сделать что-то другое и, кажется, найти в этом удовлетворение. Но я бы хотел сказать, что материальное служение – это есть как раз то служение, которое мы можем проверить, взвесить, посчитать, оценить. Это есть своего рода барометр наших взаимоотношений с Господом. Об этом говорит нам Слово Божие. Очень часто люди не служат Господу десятиной, потому что они оправдываются и говорят, а мы же не под законом находимся, мы под благодатью находимся. Совершенно верно. И это Дух Нового Завета, который говорит, никто никому ничем не обязан. Но возрожденный человек, который действительно понял, как много сделал для него Господь, для него это не проблема, и рука у него не дрожит, по крайней мере, не от этого, что он кладет сокровищницу Господню. Она может от старости, от болезни только дрожать. Но он с радостью дает меру полную, утрясенную и нагнетенную. Так учит Слово Господне. Одна из причин – это то, что, может быть, мы плохо научены. Поэтому мы проповедуем сегодня об этом и говорим. И мне бы хотелось остановиться на некоторых пунктах, что говорит нам Библия о материальном служении. Во-первых, Иисус наблюдает за этим служением. Я хочу с уверенностью сказать, Иисус точно знает, как каждый из нас несет это служение. Иисус стоял у сокровищницы в храме и смотрел, кто сколько ложил. Не надо думать, что эта тема неважная. Иисус, который имел всего 3,5 года, который должен был сделать то, что никто из людей не сделал, у него была самая важная миссия, которая когда-либо кому поручалась. Он нашел время, чтобы стать и смотреть, кто сколько ложит в сокровищницу Господню. И мы читаем, многие богатые клали много. И вот подошла одна бедная вдова, которая положила 2 лепты. Иисус, обращаясь к ученикам, говорит, истинно говорю вам, эта женщина больше всех положила. Почему? Он сам и ответил. Он сказал, все до нее клали от избытка. У них хватало покушать, попить, купить одежды. То есть это были очень расчетливые, рассудительные люди. Они прикинули, так, на это у меня есть, есть, есть, есть. Куда эти еще деньги деть? А еще вот на это растрачу. Куда еще деть деньги? На это, а это, ну это положу в сокровищницу. Они от избытка ложили в сокровищницу. А она от скудости своей положила все пропитание свое в дар Богу. Материальное служение – это служение любви. И только тот, кто любит, тот будет участвовать в этом служении.